Лодку уносило все дальше. Герда сидела смирно в одних чулках. Красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее. Берега реки были очень красивы. Повсюду виднелись чудеснейшие цветы, высокие раскидистые деревья, луга, на которых паслись овцы и коровы, но нигде не было видно ни одной человеческой души. «Может быть, река несет меня к Каю?» — подумала Герда. Повеселела, встала на нос и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами. Но вот она приплыла к большому вишневому саду, в котором приютился домик с цветными стеклами в окошках и соломенной крышей. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали ружьями честь всем, кто проплывал мимо. Герда закричала им, она приняла их за живых, но они, понятно, не ответили ей. Вот она подплыла к ним еще ближе. Лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами. «Ах ты, бедная крошка!» — сказала старушка. «Как это ты попала на такую большую быструю реку, да забралась так далеко?» С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку своей клюкой, притянула ее к берегу и высадила Герду. Герда была рада-радешенька, что очутилась, наконец, на суше, хоть и побаивалась чужой старухи. «Ну, пойдем». «Да расскажи мне, кто ты и как сюда попала», — сказала старушка. Герда стала рассказывать ей обо всем. А старушка покачивала головой и повторяла «Хм-м-м». Ну вот девочка кончила и спросила старуху, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но верно пройдет, так что девочке пока не о чем горевать. Пусть лучше попробует вишен, да полюбуется цветами, что растут в саду, они красивее нарисованных в любой книжке с картинками, и все умеют рассказывать сказки. Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ. Окна были высоко от полу, и все из разноцветных, красных, голубых и желтых стеклышек. От этого и сама комната была освещена каким-то удивительно ярким радужным светом. На столе стояла корзинка со спелыми вишнями, и Герда могла есть их сколько душе угодно. Пока же она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы велись, и кудри окружали свеженькое, круглое, словно роза, личико девочки золотым сиянием. «Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку», — сказала старушка. «Вот увидишь, как ладно мы заживем с тобою». И она продолжала расчесывать кудри девочки. И чем дольше чесала, тем больше Герда забывала своего названного братца Кая. Старушка умела колдовать. Она не была злою колдуньей и колдовала только изредка для своего удовольствия. Теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде ее роз вспомнит о своих, а там и о Кае, да и убежит.